Глава 19. Я пришел бы в большое затруднение, если бы меня заставили рассказать подробно, что происходило со мною в течение недели после моей неудачной ночной экспедиции. Это было странное, лихорадочное время, хаос какой-то, в котором самые противоположные чувства, мысли, подозрения, надежды, радости и страдания кружились вихрем. Я страшился заглянуть в себя, если только 16-летний мальчик может в себя заглянуть. Страшился отдать себе отчет в чем бы то ни было. Я просто спешил прожить день до вечера. Зато ночью я спал. Детское легкомыслие мне помогало. Я не хотел знать, любит ли меня, и не хотел сознаться самому себе, что меня не любит. Отца я избегал. Но Зинаиды избегать я не мог. Меня жгло, как огнем в ее присутствии. Но к чему мне было знать, что это был за огонь, на котором я горел и таял? Благо мне было сладко таять и гореть. Я отдавался всем своим впечатлениям и сам с собой лукавил, отворачивался от воспоминаний и закрывал глаза перед тем, что предчувствовал впереди. Это томление, вероятно, долго бы не продолжилось. Громовой удар разом все прекратил и перебросил меня в новую колею. Вернувшись однажды к обеду с довольно продолжительной прогулки, я с удивлением узнал, что буду обедать один, что отец уехал, а матушка нездорова, не желает кушать и заперлась у себя в спальне. По лицам лакеев я догадывался, что произошло нечто необыкновенное. Расспрашивать их я не смел, но у меня был приятель, молодой буфетчик Филипп, страстный охотник до стихов и артист на гитаре. Я к нему обратился. От него я узнал, что между отцом и матушкой произошла страшная сцена, а в девичьей все было слышно до единого слова. Многое было сказано по-французски, да горничная Маша 5 лет жила у швеи из Парижа и все понимала, что матушка моя упрекала отца в неверности, в знакомстве с соседней барышней, что отец сперва оправдывался, потом вспыхнул и, в свою очередь, сказал какое-то жестокое слово, якобы об ихних летах, отчего матушка заплакала. Что матушка также упомянула о векселе, будто бы данном старой княгине, и очень о ней дурно отзывалась, и о барышне также, и что тут отец ей пригрозил. — А произошла вся беда, — продолжал Филипп, — от безымянного письма. А кто его написал, неизвестно. А то бы как этим делам наружу выйти? Причины никакой нет. — Да разве что-нибудь было? С трудом проговорил я, между тем, как руки и ноги у меня холодели и что-то задрожало в самой глубине груди. Филипп знаменательно мигнул. — Было. — Этих делов не скроешь. — Уж на что, батюшка ваш, в этом разе осторожен? Да ведь надобно ж примерно карету нанять. Или там что? Без людей не обойдешься тоже. Я услал Филиппа и повалился на постель. Я не зарыдал, не предался отчаянию. Я не спрашивал себя, когда и как все это случилось. Не удивлялся, как я прежде, как я давно не догадался. Я даже не роптал на отца. То, что я узнал, было мне не под силу. Это внезапное откровение раздавило меня. Все было кончено. Все цветы мои были вырваны разом и лежали вокруг меня, разбросанные и истоптанные.